Раздел 23. Виктор Кошелев. Виктор Кошелев, повторял Виталий Юдин, высматривая на узкой улице, примыкавшей к отремонтированному зданию паспортной службы, дом с табличкой 137. Именно в этом доме, по сведениям, полученным им от друга полицейского, и проживал самый важный свидетель произошедшей 3 мая аварии в районе железнодорожного вокзала, аварии, в которой погибла Виктория Желткова. И именно он, этот самый Виктор Кошелев, был первым и единственным человеком, который подошел к разбитой машине и находившейся в ней молодой женщине. А это значит, что только он и мог первым увидеть и взять все, находившееся в машине. Помимо трупа, конечно. Это уже потом он вызвал милицию и упорно делал вид, что ничего не брал и не видел. Был вечер. Улица была пустынной и оранжевой от света фонарей. Окрасившиеся в розово-рыжие тона дома, протянувшиеся вдоль улицы, казались сделанными из зефира. Попахивало нечистотами, поскольку в этот район города еще не провели канализацию, и жители выплескивали помои прямо на проезжую часть. Юдин за все время проживания в большом городе, в благоустроенных квартирах своих любовниц, успевший привыкнуть к чистоте и комфорту, которыми его окружали любящие его женщины, с содроганием представлял себе жизнь в этих старых, с гнильцой купеческих особняках. И он ни за что не постучался бы и не позвонил ни в один из этих домов, если бы не острая необходимость. Вот он, этот дом с нужным номером. Деревянная дверь хорошо освещена, очень тихо, хотя сейчас всего-то 9 вечера. Он увидел большую черную кнопку звонка и позвонил. Подождал, пока за дверью не послышались медленные шаркающие шаги. Он ждал, когда прозвучит неизбежное «Кто там?», но так и не дождался этого вопроса. Дверь приоткрылась, и в электрическом свете фонаря показалась высокая худая фигура старика. «Вы кому?» — услышал он неожиданно низкий, роскошный баритон, словно перед ним был не гардеробщик из прибрежного ресторана «Волна», а как минимум театральный актер на пенсии. «Мне нужен Виктор Кошелев», — ответил, сильно нервничая, Виталий. «Это я. Входите, молодой человек». И хозяин спокойно, явно ничего не подозревая и не боясь, впустил его в дом. В 2 шагах от входной двери устремилась наверх крутая деревянная лестница. Внизу уже сбоку от входа виднелась небольшая кухня с очень старой газовой плитой и газовой же печкой. «Мне бы поговорить». «Вот и хорошо». Старик прищурился, посмотрел на Юдина умными, спокойными глазами и жестом пригласил его войти в кухню. «Я один живу. Если не возражаете, я угощу вас вином собственного изготовления. У меня есть великолепное вино из черной смородины». «Спасибо. Не откажусь», — зачем-то сказал Юдин. Маленький прямоугольный стол с потертой желтоватой клеенкой. Все вокруг чистое, но очень старое, как и сам хозяин. Через несколько минут на столе появились тарелки и пластиковые контейнеры с закусками. «Это из ресторана, но вы не бойтесь. Это не объедки, все чистое, свежее. Мне наш повар оставляет. Я когда-то уже давно помог его сыну найти хорошее место. У меня были связи в определенных кругах. Мальчик сейчас работает в Москве, сделал военную карьеру. Ну вот теперь его отец, то есть наш шеф-повар, меня и подкармливает. Здесь и рыбка красная, и икорка, и отбивные. Угощайтесь». «Спасибо». Юдин сглотнул слюну. Кто бы подумал, что у него от нервов так разыграется аппетит. Он положил себе икры, холодную отбивную, отхлебнул глоток темного черно-смородинового вина. Скажите, Виктор, извините, не знаю вашего отчества, Сергеевич, Виктор Сергеевич, Виктор Сергеевич, 3 мая неподалеку отсюда на дороге, ведущей к вокзалу, произошла авария. Машина врезалась в столб. Да-да-да-да. Я очень хорошо это помню. Все это произошло прямо на моих глазах. Вы, вероятно, знали ту молодую женщину, да? Я правильно вас понял? Да. Я был ее женихом. Расскажите, как все произошло на самом деле? Она действительно просто въехала в столб и все? Ну, я бы так не сказал. Думаю, ее машину преследовали. Вот как? — удивился Юдин. Кто? Было очень рано. Что-то около 5 часов утра мы с Бромом гуляли. Бром — это моя собака, дворняга. Ну, прекрасное, умное животное, прям как человек. Ему сегодня не здоровится, и он сейчас спит в своем кресле наверху в спальне. Так вот, мы гуляли. Было очень тихо, и вдруг я вижу, едет машина. Знаете, я в марках-то не разбираюсь, быстро так едет. А за ней следом еще одна. Собственно говоря, самой аварии я не видел. Мы с Бромом свернули на нашу улицу, прошлись немного. Он сделал все свои дела, затем присели отдохнуть. Там под липами есть скамейка, мы там всегда отдыхаем. Я позвонил одному своему приятелю, который в это время тоже выгуливает свою собаку. «Так вы не видели аварии?» «Нет, конечно. Мы с Бромом сделали круг, вернулись уже с другой стороны улицы, и только тогда я и увидел эту машину. Она прям-таки влепилась в столб. Так, может, авария произошла еще до того, как вы вышли погулять с вашей собакой?» «Может, молодой человек. Когда мы вышли из дома, я сразу повернул налево, затем в проулок. А что там творилось за моей спиной, я не знаю. Может, действительно авария произошла до того, как мы вышли из дома, может быть, даже ночью. Но уверен, что я был первым, кто увидел машину и обнаружил эту несчастную молодую женщину». «С чего вы взяли?» — заорал на него Юдин. — Может, до вас там уже побывали люди, которые, во-первых... — Не кричите на меня, молодой человек. Я все-таки старше вас. — Во-вторых, посудите сами. Если бы машину кто-то и нашел, то через 5-10 минут на месте аварии уже была бы полиция. Возможно, женщина в момент столкновения была еще жива, и тогда бы... Тот, кто оказался там до меня, непременно вызвал бы скорую. Но вокруг было тихо, молодой человек. Очень тихо. И я предположил, что мы с Бромом все же были первыми.